وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Все это мгновение запретил, не дал, прекратил давать эту милость, то наше состояние будет плачевное. Если это будет милость, касающаяся духовной, нравственной, то мы впадем в неверие, да сохранит нас Аллах Субхану Тааля в нечестии, в разврате и так далее. Если это касается физического, то мы лишимся каких-то возможностей, перестанем видеть, перестанем слышать, перестанем ходить и так далее, или просто нас постигнет смерть, в зависимости от того, что от нас перекроет Аллах Субхану Тааля. Поэтому мы каждое мгновение должны понимать, что это мгновение мы существуем по милости Аллаха Субхану Тааля, ту милость, которую нам Он постоянно дает. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, и этим он говорит, что пророк, саллаху алейхи вассалям, был мягок по отношению к сподвижникам милости Аллаха Субхану Тааля. Мы знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, выделялся или характеризовался высоким нравом, мягким отношением по отношению к остальным людям, ко всем остальным тварям. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране о причине вот этой мягкости в нем. Сурат Аль-Имран, 159 аяте. «Фабима рахматин мин Аллахи линталяхум». По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. То есть по милости Аллаха Субхану Тааля ты смог быть такого нрава, высокого нрава, мягкости, не говоря уже о всем остальном, что есть у человека. Если не было милости Аллаха Субхану Тааля по отношению к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, то он не смог бы быть мягким по отношению к сподвижникам. Аллах Субхану Тааля описал Хидра в этой истории Усы с Хидром, что по своей милости он дал знание этому Хидру. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаваджада абда мин ибдина, атайнаху рахматан мин индина, ва аллямнаху мин ладунна ильма». Сурат Каф, 65 аят. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. То есть то знание, которое получает человек, пусть он трудится днями, ночами в получении знаний, читает книги, учится у обладающих знаний, это не его заслуга, это милость Аллаха Субхану Тааля по отношению к ним. Поэтому если кто-то говорит: вот я трудился и достиг этого, пусть даже не словами, а своим действием, своим отношением к тому знанию, которое дал Аллах Субхану Тааля, то есть он, получается, приписал ту милость, которую дал Аллах Субхану Тааля, ему приписал самому себе, и это является величайшей несправедливостью, потому что это милость Аллах Субхану Тааля, которую дает он нам. Также Аллах Субхану Тааля давал свою милость Юсуфу, алейхи салям. И об этом он говорит в сурат Юсуф, 56 аяте: «Вакадалик макканна ли Юсуфа фил арды, ятабавва минха хайту яша, нусибу бирахматина ман наша». Аллах Субхану Тааля говорит: так мы наделили Юсуфа, Иосифа, властью на земле. Он мог поселяться там, где желал. Мы одаряем твоей милостью, кого пожелаем. Аллах Субхану Тааля говорит, что это величайший пророк, которому дал вот эту возможность, власть на земле, дал по своей милости. И мы одаряем своей милости, кого пожелаем. Не тот, кто пожелает сам получить, взять, а мы по своему выбору, по своей мудрости, по своему знанию, того, что у человека в сердце, даем ему это. И никто не может претендовать, что ему дано это по благу, по милости, потому что в конечном счете мы только можем узнать, это благо дано было ему, и он правильно воспринял. То есть это может быть это испытанием, которое человек может не пройти. никто не сможет спастись в этой жизни, кроме как по милости Аллаха Субхану ва Тааля, которую Он дает ему каждое мгновение. Как об этом сообщил Ну алейхи салям своего сына. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Худ 42-43 аяте: وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُونْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْتَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا رَحِيمٌ. الله سبحانه وتعالى говорит: и Нух мой возвал к своему сыну, который одиноко стоял в стороне: сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими. Он сказал: я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды. Сказал: сегодня никто не спасется от воли Аллаха, если только он не смилостивится. То есть, что сын надеялся подняться на высокую гору и спастись, но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что нет, сегодня нет спасения от воли Аллаха, если только он смилостивится. Так и в жизни никто не может спастись, Аллах Субхану ва Тааля, от любых земных проблем пусть будет, или от того, что человек идет на пути Аллаха Субхану ва Тааля, приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше у нас поклонение как следствие познания качества существующего ачина. То есть как должно быть, в какой форме через, после познания качества Аллаха Субхану ва Тааля, существующего вечно. Нет, потому что если мы будем много думать, размышлять об этом качестве, вглядываться в аяты, которые есть в Коране, касающиеся этого качества, потом вглядываться в аяты, которые окружают нас в этом мире, то мы увидим великую нужду раба Аллаха Субхану ва Тааля в помощи его Господа. В каждом его деле, в каждом его состоянии, в каждом его слове, в каждом его действии. И тогда человек будет, раб будет видеть, что все, что которое есть у него благо, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. Что ни на мгновение он не может обойтись без милости Аллаха Субхану ва Тааля. И из плодов уверенности в этом качестве, в познании этого качества будет постоянное прибегание к помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Лучшее упование во всех делах на Аллаха Субхану ва Тааля. Так как мы знаем, что все, что у нас есть и то, что мы делаем, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в сурат Худ 88 аяте: وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Помогает мне только Аллах, на Него одного уповаюсь, к Нему одному обращаюсь. То есть качеством, основным плодом, результатом познания существующего вечно, выполняющего наши дела, то, что мы будем в каждом мгновении, в каждом действии прибегать к помощи Аллаха Субхану ва Тааля. На Него уповать в этом деле и к Нему обращаться, у Него молиться, молить об том, что в этом деле нам оказалось благо. То есть здесь нам ничего не остается ни в начале, ни в процессе, ни в конце этого действия. Все приписывается, все относится к тому, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. Сколько людей в нашей жизни, братья и сестры, которые сами на себя возлагают тяжесть этой жизни, то, что они сами решают, что они сами добиваются, сами поклоняются, сами молят, сами постятся, сами. И Аллах Субхану ва Тааля богатый, Он не нуждается в этом, Он их оставляет, этих своих рабов, вместе с их проблемами. И они начинают сами по-настоящему решать эти проблемы, и в конце концов остаются, как говорят, у разбитого корыта, ни с чем. И еще хуже, может быть, могут впасть в наказание Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому не нужно на себя брать больше, чем мы можем, а мы ничего не можем. Значит, полностью все дела отдать Аллаху Субхану ва Тааля, весь контрольный пакет своих дел отдать Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше у нас вопрос познания. Как же познать Аллах Субхану Тааля через это качество? Самое важное средство познания этого качества – это Коран и окружающий нас мир. Через чтение аятов, которые нам ниспослал Аллах Субхану Тааля в Коране, мы будем находить качества, характеризующие Аллах Субхану Тааля. И потом находить проявление, след этих качеств в нашем окружающем мире. Тогда, иншаллах, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, нам будет проявляться, видеть, мы будем, насколько мы зависим от Аллаха Субхану ва Тааля. Но более подробно, иншаллах, это будет разбираться в разделе лечения Кораном, иншаллах. А то, что касается нашего окружающего мира, то мы должны его изучать, читать, познавать в нем следы проявления и качества Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не можем видеть в этом дуне Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля так сделал, что мы не можем видеть. Инша Аллах, пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам свою милость, что мы его увидим в раю. Аминь. Но мы можем увидеть проявление его качеств вокруг нас. То, как милость Аллах Субхану ва Тааля в каждое мгновение дает своим тварям существовать. Если вот это познание в нас будет проявляться, осуществляться, то насколько оно будет великим, ценным? Как мы, через что мы можем познать аяты Аллаха Субхану ва Тааля в окружающем мире? Например, когда мы видим, как корабль плывет по морю, мы должны убежденны быть, что способность эту в данное мгновение дает Аллах Субхану ва Тааля. В следующее мгновение, что это дает Аллах Субхану ва Тааля. И если Аллах Субхану ва Тааля не будет хранить этот корабль по своей милости, и в какое-то мгновение, если он прекратит давать свою милость, то этот корабль в то же мгновение потонет, останется без движения, так как нет никакой силы и могущества, кроме как силы и могущества Аллаха Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в сурат Лукман, 31 аяте, «Алям тара анна фулька таджри фил бахри би ни'мати Аллахи ли юрийкум мин аятихи инна фи залика ла аяти ли кулли саббарин шакур». Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы он показал вам некоторые из своих знамений. Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в Коране ясно, четко. По милости Аллаха корабль плывет по морю. Он показывает нам некоторые из своих знамений. Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив, благодарен. То есть под корабль мы можем, корабль, плывущий по морю, самолет, летящий по небу, машина, едущая по земле, любую вещь поставить, любое движение, которое происходит, подвести под этот аят, нет необходимости Аллах Субхану ва Тааля повторяться много раз. Если брать в отдельности каждого человека, то, что человек впадает в говорит о том, что Аллах Субхану ва Тааля прекратил ему давать милость защиты от греха. Если человек допускает какое-то упущение в выполнении тех обязательств, которые перед ним поставил Аллах Субхану ва Тааля, также указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля его не дал милость выполнить полностью сполна это поклонение. Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит сурат Ниса 79 аяте: «Ма асабака мин хасанатин фа мин Аллахи». Любое благо, которое дается тебе, приходит от Аллаха. И любая беда, постигающая тебя, приходит от самого себя. То есть благо дает Аллах Субхану ва Тааля. А плохое от нас самих. Кто-то может сказать, как благо от Аллаха, а плохое от себя. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает благо, мы совершаем благие дела. Аллах Субхану ва Тааля прекратил давать благо, предоставил нас самих себе, мы начали совершать грехи. Как же мы можем познать это качество через лишение? Когда Аллах Субхану ва Тааля прекращает нам давать или не дает какие-то блага, и отдельному человеку, пусть это будет умме, то мы будем лишены, это не сможем никакими путями достигнуть его. И Аллах Субхану ва Тааля нам эти блага дает в бесконечном количестве, пусть даже будет, если возьмем пример наше тело. Пусть наше сердце бьется нормально. В один из дней начался перебой в работе сердца, начало подниматься давление, или мышцы начало сводить, начало тело чесаться, или тяжело стало дышать. То есть говорит о чем? О том, что Аллах Субхану ва Тааля уменьшил то благо, которое дает по отношению к этому органу, или его лишил этого блага. Когда нам дает нам Аллах Субхану ва Тааля это благо, то мы не замечаем этого блага. Думаем это само собой, что руку сами поднимаем, слова произносим сами, думаем сами. А когда лишаемся этого блага, то мы понимаем, что что эта помощь была извне. То есть, когда человека парализует, он не может поднять руку или болит рука, то он понимает, он хочет поднять, но он не может. Понимает, что это извне. Если бы это было от него, то оба он понимал тогда, когда пожелал, и даже в состоянии болезни. В конце можно, подводя итог, сказать следующее. Познание качества существующего вечно крайне необходимо для того, чтобы мы могли постоянно думать и размышлять, читая Коран, о том благе, которое дает нам Аллах Субхану ва Тааля. Чтобы потом эти аяты, которые мы находим в Коране, могли переносить и осмысливать в нашем окружающем мире, уже практически давать себе решение, практически дать знание о том, как дает нам Аллах Субхану ва Тааля свою милость. Из этого, из сказанного, становится ясным, что каждый день мы должны себе уделять время в познании этого качества, возвращаясь к Корану, читая из него аяты и возвращаясь потом уже в окружающий мир. Для этого мы должны специально выбирать, предназначить время в своем дне, чтобы могли об этом думать, размышлять. Пусть даже несколько минут мы будем размышлять о этом, но это крайне необходимо каждый день нам напоминать себе о том, что у Аллаха Субхану ва Тааля есть такое качество существующее, вечное, который смотрит наши дела и который заботится о нас в этом мгновении. Сегодня мы закончили на этом качестве, оно чуть короче, так скажем, урока, но я думаю, не стоит заходить в следующее качество, у нас следующее качество достаточно длинное, думаю, почти на два урока будет, иншаллах. Если есть вопросы, то я весь внимание слушаю вас. Испытание – это милость. То есть испытание тоже милостью может быть. Если человек поймет мудрость этого испытания, как, если не ошибаюсь, именно Антуа говорил, если человеку дано познание мудрости этого испытания, то это испытание оборачивается ему великим благом, великой милостью. Сколько людей, которые через испытание приходят к религии Аллаха Субхану ва Тааля? Сколько людей через испытание приходят к пониманию религии Аллаха Субхану ва Тааля? То есть, если бы этого испытания не было, они не пришли, а религия Аллаха Субхану ва Тааля, нахождение в религии Аллаха Субхану ва Тааля, понимание мудрости религии Аллаха Субхану ва Тааля, то это величайшее испытание, больше, величайшее благо, которое человек не может получить в этой жизни. Нам тоже надо стараться быть мягкими с людьми. Конечно, мы должны полностью брать пример у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и максимум быть этими с людьми со всеми, как правило. Конечно, из каждого правила есть исключения. Эти исключения, опять же, нужно возвращаться к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если они не причиняют нам зло. Естественно, мы должны быть по отношению к ним мягкими, а оберегая себя по максимуму от их зла. Если у кого-то есть и семья, не понял дальше. А можно просить о том, чтобы тебе не посылались испытания. Не можно, а нужно, чтобы Аллах Субхану ва Тааля просить, чтобы Аллах Субхану ва Тааля не испытывал, а если не испытывал, то только посильным. Мы должны избегать, как пророк сам, встречи с врагом, избегать с тем, что плохо, нежелательно, так как мы можем не пройти это испытание. Но если Аллах Субхану ва Тааля дал нам какое-то испытание, но мы с честью и достоинством должны его пройти. Нет? Все успели? Если нет, еще раз повторим. Еще раз повторите. Так, познание. Как отличить испытание от наказания? А в принципе, одно же действие может быть и наказанием, и испытанием. То есть наказание за что-то. Естественно, если что-то нам пришло, мы в первую очередь должны себе предъявить отчет. А за что? Что мы сделали такого? Если мы нашли конкретную причину, за что исправить ее, покаяние сделать и соответствующе с терпением провести это испытание. Если же мы не нашли причину, хотя она может быть действительно наказанием, то просто с достоинством переносим это испытание. То есть понятие наказания нужно для чего? Для того, чтобы исправить. Если по причине какого-то чего-то, то есть какого-то своего действия мы получили какое-то действие. То есть в любом случае оно будет направлено на то, чтобы человек исправлялся, совершенствовался, то есть даже испытание для чего? Для того, чтобы поднять степень человека перед Аллахом Субхану ва Тааля. Если после испытания иман уменьшается. Если после испытания иман уменьшается, значит испытание ненадлежащим образом прошли, так скажем. Поэтому надо сделать себе вывод, что нужно работать над собой, воспитывать, делать себе тезки, очищать свою душу, прибавлять иман, изучать, вникать иман. Что такое иман? Есть, нет вопросов? Если нет, то в принципе у нас азан уже. Скоро мне намаз надо идти. Фанат будет. А будет садака, если помогать. Ну, в основе садака мусульманам. А если не мусульман, дается только с желанием привлечь их к исламу, показать ислам с хорошей стороны, то есть делать дават. Ну, некоторые ошибаются, то есть помогают не мусульманам, когда в то время уже мусульмане нуждаются в этой же помощи. То есть это будет не совсем правильно. Нужно поддержать тех, кто уже в исламе. Если есть по мере возможности, потом уже оказывать. И пророк Сусам действительно давал большие садака тем, кто пришел в ислам, и тем, кто еще не шел к исламу, чтобы их поддержать, привлечь стремление к исламу. То есть с ниятом давата призыва. Если нет вопросов, то иншалла. Иншалла на следующей неделе, во вторник. Кто не знал, не узнал, иншалла, я думаю, записи выйдет, посмотрит. Со следующей недели, иншалла, со вторника. Если есть вопросы, то готовьте вопросы на следующий раз. Если человек болеет, то есть что человек болеет? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, на следующий урок приготовьте вопрос. Ассаляму алейкум.